Глава 20. Дальше, до верхней площадки башни, что словно инородное тело торчало из горы, мы поднимались уже намного медленнее. Кое-как цепляясь за ветви растущих по всему склону растений и помогая друг другу. Но вот мы наконец-то перебрались через выложенный из толстых каменных блоков высокий парапет с бойницами и оказались на поверхности диаметром 20 метров. «Ничего себе, башенка! Какой же тогда толщины стены были?» — оценил я остатки защитного сооружения. Большая часть площадки была по эту сторону барьера Илиана. Оставшуюся скрывала полупрозрачная, переливающаяся красными и синими всполохами магическая пелена, гигантским куполом, накрывающая всю территорию проклятых земель, включая прибрежную морскую акваторию. Но приглядевшись, я понял, что за барьером площадка башни была не скрыта, а словно обрублена. Вон отколотые куски каменных блоков и темный провал бездонной пропасти. Широкой длинной трещины, что уходила куда-то вглубь горного массива. «Крейбен!» — отвлек меня Алсаэрос. «Если сюда кто полезет, задержи его хотя бы на час. Только без фанатизма. И пока мы не откроем проход в барьере, постарайся не умереть. А потом можешь хоть вниз сброситься. Все равно возродишься». Намекнул он на мое бессмертие. И я с ним даже согласился, только мысленно. Самоубийством и правда будет быстрее покинуть это недоброжелательное место, чем битый час, а то и два пробираться обратно по лесу, рискуя оказаться съеденным очередным монстром, и, понятное дело, все равно умереть. «Когда ритуал будет подходить к концу, — продолжил говорить маг, — я тебя позову заранее. Нужна будет всего лишь одна капелька твоей крови, как заключительная часть всего действа». «Понял, — кивнул я. Но насчет ключа портала... «А может быть, все же отдашь мне его сейчас?» — решительно предложил я, впрочем, особо и не надеясь, что маг согласится. «Забирай!» — ненадолго задумавшись, скривился архимаг и кинул мне требуемый предмет. Удивленно поймав ключ, я удостоверился, что это именно он, и спрятал его в инвентарь. «Что же, маг меня не обманул, хоть у всех и закрадывались некие сомнения в его честности. Но тогда и я полностью выполню наши договоренности. Если ему нужен час, то я его ему предоставлю. Жаль, только мечи так и остались внизу», — разочарованно покачал я головой. «Но зато кинжалы хаоса всегда со мной. Их я никогда не потеряю, даже если очень захочу это сделать». Бросив напоследок на меня слегка недовольный взгляд, Алсаэрос достал из пространственного кармана короткий кинжал с волнистым лезвием из черного стекла, что испускал странную алую дымку. И прямо на каменной поверхности, под ногами, впритык к магическому барьеру, стал вычерчивать руны. Присмотревшись, я понял, что они не просто выжигаются в камне. Канавки, выплавляемые клинком, сразу же заполняются темно-красной жидкостью. И я думаю, буду прав, если предположу, что это кровь. Кровь, которую кинжал вытягивает из ладони своего владельца. Дорого ему обойдется ритуал открытия прохода в барьере Илиана. Впрочем, главное, что это не я теряю свою драгоценную жидкость. С меня потом потребуется только лишь одна маленькая капелька. Оставив мага наедине с его ритуалом, я встал рядом с бойницей в парапете и стал наблюдать за подходом к горному склону. Отсюда отлично было видно сторожевой пост, поселение и разрушенные дома. Ага, вот и наш монстр. На поляну вывалился просто огромный злобно ревущий отвратительный комок шерсти коричневого цвета. Множество глаз, хаотично разбросанных по всему шарообразному телу. Пасти, что брызгали слюной во все стороны. Десятки коротеньких рук и ног, что помогали монстру передвигаться практически по любой поверхности и разрушать преграды на своем пути, ежели такие появляются. Что за безумный разум придумал такую гадость? Я и не сразу-то понял, что задал этот вопрос вслух, удивленно рассматривая эксклюзивного моба и мысленно прикидывая, что делать, если эта гадость полезет к нам. Но вот неожиданно штук 5 глаз монстра резко направили свой взор точно на площадку, поймали мой взгляд, и рев, который не прекращался ни на секунду, сменился чуть ли не ультразвуком. Хорошо, хоть недолго. В ушах противно зазвенело, и, тряхнув головой, торопливо присел, скрываясь за парапетом. Обернувшись, посмотрел на Алсаэроса, удостоверившись, что он не сбился от звуковой атаки монстра и вообще, у него все в порядке и идет по плану. Маг стоически терпел и упрямо чертил свои колдовские руны. Вот только когда я снова выглянул в больницу, то от представшего передо мной зрелища и так не блестящее настроение окончательно рухнуло в бездну. По просеке, проложенной монстром через лес, перла многочисленная толпа разномастного зверья, начиная от с виду обычных животных, заканчивая измененными до неузнаваемости тварями. Волной прокатившись по разрушенному поселку, они обогнули застывшего на месте шарообразного монстра и сходу стали забираться на горный склон. «Началось», — прошептал я, материализовав в руках кинжалы хаоса. Первых довольно-таки мелких, ну, максимум мне по колено мобов, вырвавшихся вперед и быстрее всего достигших парапета, я сбрасывал обратно пинками. Но вот затем, когда к ним присоединились более крупные звери, я стал использовать и оружие. Порезал, кольнул, столкнул вниз, снова удар, подрубить лапы, пинок. Защита башенной площадки превратилась в нудную монотонную работу. Опыт за убийство тек широким ручьем, и система упрямо пыталась сообщить мне о каждом новом уровне. Но вот очередной монстрик с визгом улетает за парапет, и, выглянув на мгновение, я успеваю оценить обстановку. Толпа мобов выжидающе застыла у склона, пропуская вперед гигантского шарообразного монстра, который, видимо, уже не первый раз пытался забраться наверх. Отлично видно несколько десятков раздавленных трупов зверюшек, что неудачно попали под скатывающуюся обратно тушу. Потерпев поражение в очередной попытке залезть на гору, здоровенная тварь раздраженно взревела, бешено закружившись на месте и напугав окружающую ее мелочь. Но вот, наткнувшись одной из своих рук-ног на бревно и яростно отбросив деревяшку в сторону, монстр ненадолго завис, перестав противно выть. А затем в его маленьких мозгах словно что-то щелкнуло-провернулось, и, схватив пробегающего в этот момент рядом зверя, похожего на дикую помесь шакала с крокодилом, он силой кинул его в мою сторону. «О как!» Я удивленно присвистнул, проследив за полетом моба в итоге шмякнувшегося о барьер и мешком, фаршированным костями и мясом, сползающего на твердь земную. «Перелет! А теперь недолет!» Прокомментировал я действия живой метательной машины. Обиженно скуля, мобы кинулись в рассыпную от ненормального монстра. Но не все. Часть их предпочла снова пойти на штурм моей башенной площадки. Я изредка успевал выпить очередное зелье и торопливо зарезать перебравшуюся через парапет тварь, а то и не одну, порою убивая их практически рядом с магом. И когда очередной моб чуть было не добрался до Алсаэроса, я понял, что все. Не справляюсь. Атакующих площадку монстров было слишком много. И пусть эту волну я все-таки отбил, правда, с большим трудом, но в следующий просто-напросто захлебнусь и погибну, а затем умрет и архимаг. Хотя... Внезапное решение пришло быстро и неожиданно. Привязанный кинжалом тотем черного волка, вызов которого мне лично пусть и не запрещали. Но очень советовали этого не делать боги Вигор и Анаркис, покровители темных и светлых эльфов. «Да плевать! Не пошли бы вы!» «Куда подальше!» Мысленно, как это делаю с кинжалами, я попытался материализовать волка в этом мире, отлично представляя, как он выглядит. Не получилось, зато появилось довольно интересное системное сообщение. «Внимание, игрок! Вы собираетесь призвать в этот мир воплощенный тотем черного волка Зурвал-Ан-Ра. Безумный полубог-полузверь, обретя свободу, способен натворить все, что угодно. И даже боги боятся связываться со столь древним существом в открытую. Ауры зла, страха и жестокости, что навечно въелись в саму суть бессмертного черного волка, способны свести с ума и ввергнуть в безумие практически любое живое существо, надолго задержавшееся рядом с ним. И если вы решитесь призвать Зурвал-Ан-Ра, то репутация со всеми известными расами, населяющими королевства Насхар и Гавартул, темные и светлые леса, царство гномов, пустоши орков и свободные земли понизится до ненависти. Вы уверены, что хотите воплотить тотем черного волка в этой реальности? Да? Нет? Да, да, да, упорно затвердил я. Активирована дополнительная возможность кинжалов хаоса. Вызов тотема «Черный волк» Зурвал-Ан-Ра. Время действия неизвестно. «Зурвал-Ан-Ра, добро пожаловать в мир Нори!» С какой-то маниакальной улыбкой радостно прошептал я. И прямо передо мной стал постепенно, словно с трудом продавливая слои реальности и пробивая себе проход в этот мир, проявляться высокий, холке с меня ростом, с истинно черной блестящей шерстью волк. А когда он наконец-то полностью явил себя этому миру, от него во все стороны развернулась сильнейшая аура ужаса, которая на меня, кстати говоря, совершенно не действовала, зато отлично действовала на других. За спиной раздается гневный окрик Лсаэроса. «Ты псих, Крэйбен! Убери его отсюда! Я не могу так работать! Или пусть приглушит свою ауру, пока у меня мозги не вскипели! Или натрави его на тех монстров, что так упорно сюда лезут!» «Архимаг молодцом, держится», — отметил я. «Вот только легко сказать «натрави», «приглуши». Черный волк, глаза которого были вроде бы вполне нормальны и ясны, хищно скалился и утробно зарычал. «Хороший волчонок», — ласково произнес я, впрочем, не рискуя приблизиться к безусловно опасному зверю. «Кто его знает, способен ли он нанести урон своему хозяину?» «Веди себя спокойно», — попытался утихомирить я волка, аура которого вспыхнула с новой силой, и маг за моей спиной протестующе застонал. Но тут очередной моб, о которых я как-то даже позабыл, забрался на парапет и прямо с него прыгнул на спину черному волку. Черный волк на долю секунды, на целую долю секунды, замер, а затем резко дернулся всем телом, уходя в сторону и сбрасывая с себя противника. Быстро сориентировавшись, Зураваланра подскочил к начавшему было подниматься монстру и со всего маху ударил того лапой в бок, отправляя моба размером с лесного кота по дуге куда-то за парапет башенной площадки. «Крэйбен, поторопись!» — снова крикнул Саэрос. «Если я прерву ритуал, это будет конец!» «Угу, тороплюсь!» Негромко отозвался я, но так, чтобы меня маг не услышал. Избавившись от еще одного моба тем же способом, волк неожиданно подскочил ко мне, нанеся лапу для смертельного удара. Зажмурившись, я приготовился умереть. «Кто ты?» Раздался тихий, пробирающий до дрожи шепот в моей голове. «Кто я? И почему я так сильно желаю тебя уничтожить, но не могу этого сделать? Арр! Это ярость, это злость, что раздирают меня изнутри. Так хочется отдаться им полностью. И убивать, убивать, убивать!» «Зураваланра!» — торопливо ответил я, понимая, что смерть обошла меня стороной. «Но это пока что, ведь есть еще и мобы, которые ну очень хотят до нас с магом добраться». «Имя! Это имя мне знакомо!» — стряхнув головой и все же растягивая некоторые согласные, произнес волк. «А волк-то вроде все-таки разумный. Может, там кто-то что-то напутал? Не похож он на безумного психа». Но думал я так только лишь до того момента, пока решивший атаковать черного волка новый монстр не оказался мгновенно схвачен клыкастой пастью и разорван буквально пополам, забрызгивая кровью и так покрытую кровавыми разводами площадку башни. Разум в глазах волка сменился пеленой безумия, что в следующий миг оставило после себя только лишь бездонную черноту, полностью скрывающую за собой и зрачок, и белок. Злобно зарычав, Зураваланра развернулся и длинным прыжком перемахнул парапет. Подбежав к ближайшей бойнице, я успел увидеть, как черный волк, стремглав несшийся по склону горы, в последний раз оттолкнулся и приземлился точно в самую гущу толпы мобов, недалеко от подозрительно притихшего шарообразного монстра. И тут же заработал когтями и зубами, превращаясь в настоящую машину смерти. «Долго еще?» — не оборачиваясь, громко спросил я у архимага. «Монстры вроде отвлечены, так что можно пока что вздохнуть спокойно». «Нет, скоро закончу», — ответил Лсаэрос. «Будь рядом!» «Да я вроде и так никуда не ухожу», — с нервным смешком произнес я. Черный волк метался среди врагов, успевая не только уходить от ударов, но и раздавать ответные плюхи, а то и убивать очередную жертву. До тех пор, пока не столкнулся с тем самым замершим гигантским монстром. И пусть размерами он однозначно превышал мой тотем, но в пылу ярости Зураваланра плевать хотел на массу, силу и прочие достоинства своего противника. В схватке не на жизнь, а на смерть столкнулись два ужасных существа. Неизвестное мне чудовище и безумный полубог-полузверь. Но когда победа уже явно была на стороне Зурабал-Анра, израненный монстр с вырванными с мясом клочками меха и оторванными лапами пытался отползти в сторону. Черный волк неожиданно стал развоплощаться. И напоследок, перед тем, как окончательно пропасть из этого мира, мой тотем протяжно и грустно заскулил, словно обиженный ребенок. «Проклятье!» — стукнул я кулаком по стене, не понимая, что происходит. «Вмешались боги?» Подловив его в момент, когда тот был увлечен схваткой или же просто закончилось время призыва. «Да чтоб вам!» Выругался я, отлично понимая, что если маг задержит ритуал еще хотя бы минут на пять, испуганные доселе мобы соберутся и снова пойдут в атаку. Вот только монстры почему-то не торопились снова на нас нападать. Израненное чудище уползло обратно в лес, а странные, похожие на котов звери, забегали возле края поляны, словно кого-то почувствовали. «Крейбен!» — отвлек меня Лсейрос от попытки разглядеть, что именно насторожило зверей. «Все готово!» Я подошел к архимагу, и тот жестом попросил меня протянуть руку вперед. «Ладонью вверх!» — уточнил он. Но стоило ему только коснуться кончиком клинка моей кожи, как я услышал позади себя звук приближающихся шагов, и Лсейрос застыл, удивленно смотря куда-то мне за плечо. «Здравствуй, Крейбен!» Раздался знакомый до боли голос мастера Зархана. «И тебя приветствую, великий маг!» «Лсаэрос!» Зловеще прошипел еще один голос, и только тогда я обернулся. Перед нами стояло четверо дроу. Зархан в его извечном одеянии, двое теней, лица которых были закрыты масками, и очень-очень старый темный эльф в простом черном балахоне. «Ты предал нас, маг!» — скривился Зархан. «Неужели ты думал, что мы настолько глупы и не озаботимся охраной этого места? Как только вы появились у границы леса, сработали наши сигнальные амулеты!» «Ритуал еще не завершен!» — прервал мастера теней старый дроу, морщинистой рукой указав на начертанные возле магического барьера руны. «Заставь его довести дело до конца!» «Да, Даралайлы!» Жестом приказав меня схватить, Зархан приблизился к архимагу. Все произошло так быстро, что я даже не успел отреагировать. И в итоге стоял с вывернутыми за спину руками, так что и не пошевелишься лишний раз. «Я так понимаю, не хватает только капли его крови!» кивнул мастер теней в мою сторону. «Так позволь, я завершу ритуал за тебя!» Зархан вырвал из ладони Лсайроса кинжал и подошел ко мне. Клинок коснулся моей щеки, глубоко врезаясь в кожу, а затем темный эльф встал у барьера Илиана и, размашистым взмахом вогнав оружие в магическую пелену, провел вниз, словно делая разрез. Края послушно разошлись, и с той стороны на нас подул порывистый ветер, привнеся с собой новые запахи и... пепел. Отбросив кинжал в сторону, Зархан вернулся обратно. «Он больше нам не нужен», процедил Даралайла, глава гильдии теней. «Отправь его в Артхонфайре», — приказал он мастеру теней. «Мир духов будет рад новой жертве». «Зуар ви мей крайн, сегельдах и эльгарм, зерга шармайс». Стоящий прямо передо мной Зархан стал нести какую-то околесицу, то повышая, то понижая тон голоса. «Что за ерунда? Какой мир духов? Что происходит? С каких пор не магические классы стали этой самой магией обладать?» Мысленно кричал я, так как говорить вслух не мог. Один из дроу зажал мне рот. В то же время кисти рук Зархана с каждым новым предложением этого непонятного речитатива все сильнее окутывал странный сумрачный туман. И когда длинное заклинание, в чем я уже не сомневался, закончилось, он обхватил ладонями мою голову. «Прощай, Крейбен!» Зло усмехнулся мастер теней. «В этом мире бессмертие будет для тебя проклятием, а не даром». И когда он убрал руки, перед моими глазами появилось коротенькое системное сообщение, текст которого впервые на моей памяти был выделен ярким красным цветом, словно предупреждая меня об опасности. «Внимание, игрок! Ровно через одну минуту вы будете перенесены в Артхонфайре. Характеристики вашего персонажа уменьшены на 99% до завершения перехода в мир духов и на час после него. Сбоку, на краю зрения, появились цифры и начался обратный отчет. И когда я без сил упал на камень площадки, то увидел, как разозленный чем-то Даралайлы, схватив за горло Алсаэроса, поднял того в воздух. Ногти на второй руке старого дроу превратились в когти, и он воткнул их в грудь архимага. Один раз, затем второй. Отпустив смертельно раненого Алсаэроса, он шагнул к проходу в барьере Илиана. «Мы уходим», — оповестил своих людей глава гильдии. «Зархан, зови остальных бойцов», — приказал он. «Но сам ты останешься здесь, вместо меня, пока я не вернусь». «Да, владыка», — покорно склонил голову Зархан. Отчет прошел половину времени, и что будет, когда он закончится, я даже не представлял. Архимаг без движения лежал на площадке, кровь толчками била из груди, а я... Я желал только одного — убить хоть кого-нибудь из этих тварей. С огромным усилием, переборов обрушившуюся на меня после заклинания Зархана слабость, достал одно из сильнейших зелий полного восстановления и, раскрошив зубами горлышко, вместе с осколками стекла залил в себя спасительную жидкость. Бары силы, выносливости и интеллекта стали медленно, но упорно восстанавливаться, с трудом преодолевая дебафы. И пока дроу стояли в стороне, наблюдая за подходом к горному склону. Зархан вообще отсутствовал, а Даралайла изучал руны, нанесенные архимагом прямо у образовавшегося разрыва в магической пелене. Я, материализовав в руках оружие и резко встав, активировал рывок. Оказавшись вплотную к владыке гильдии теней, со всей силы, кое придавало мне сжигающая изнутри ярость, воткнул ему в спину оба кинжала хаоса. «Нет!» — раздался крик, и, появившись прямо из воздуха, в мою сторону, опережая повернувшихся на шум двух темных эльфов, рванул мастер Хантар. «И он здесь? Какая встреча!» «Тварь!» Мою грудь насквозь пронзает меч дроу. Затем следует удар. И я налетаю на, как оказалось, все еще живого Даралайла. И в этот момент я успеваю заметить, как с неба стрелой падает на площадку какая-то странная летающая рептилия, на спине которой сидела Дриада и... Дезраэль. А еще с удивлением отметил стоявшего за спиной Хантара Алсаэроса, коего я доселе считал мертвым. Глаза архимага горели красным огнем. В замахнувшейся руке был зажат ритуальный кинжал со стеклянным лезвием. Излишне точный, для мага, не пользующегося обычным оружием, бросок, и клинок вонзается мне точно в сердце. Шаг назад. Я толкаю раненого мною Даралайла, и мы оба переваливаемся за край площадки, прямо в пропасть. И в тот же миг разрыв в барьере Илиана закрывается. Странное заклинание заканчивает свой отчет, а система радостно сообщает мне, что я умер во второй раз за все время игры. Конец второй книги. Июнь, сентябрь, 2017 год.